от А до Я за 3 года. В 1991 году весной мы с Олейниковым пришли на ленинградское телевидение. Илья решил сразу обратиться в лучшую программу того времени на 5-м канале «Адамово яблоко». Передача для мужчин. Сокращенно «А-Я». Дело оставалось за малым. Решить, в каком качестве нам предложить себя основателю и руководителю программы Кириллу Викторовичу. О том, что такое телевидение, я тогда имел представление лишь как зритель. И, подобно большинству зрителей, считал телевидение искусством весьма поверхностным, а, подобно большинству артистов, относился к нему только как к средству раскрутки. За 3 года работы в «Яблоке» мои представления полностью перевернулись. После 3-дневных совместных раздумий мы пришли к идее экранизации анекдотов. И я, ничего не смысливший в телевизионной технологии, пытался подвести под эту идею большую теоретическую базу. Редакторское чутье подсказало Кириллу, что в нашей затее все-таки что-то есть, и он дал добро. В «Адамовом яблоке» возникла новая 5-минутная рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней». В моей жизни наконец-то появилось дело, в котором многое зависело исключительно от меня и моего партнера. Я никогда не забуду людей, учивших меня телевизионному делу. Они были моими ровесниками, а многие даже младше меня. Они не корчили из себя мэтров, а я не стеснялся учиться у них. Они мирились с моим характером. Я люблю их. Кирилла, Сашу Жукова, Митю Медведева, Юра Оленевича. Толстый, с сегодняшнего дня ты отвечаешь в «Яблоке» за эротику. Эту историческую фразу руководитель программы произнес в 1992 году, когда копировать плейбоевские ВХСные кассеты стало уже просто неприлично. В каждом выпуске передачи должен быть оригинальный, смешной, эротический клип, заявил Кира. «И эротический, и смешной?» – переспросил я. «Именно. Ну тогда я сам разденусь, обхохочешься. Я не имею в виду фильм ужасов». Ночью я сочинил сценарий клипа «Здравствуй и прощай». А выпускница Смольного института, которая ждет в полночь своего возлюбленного гусара. Пародия на немое кино начала века про роковой любовный треугольник. Предполагалось подать эту историю под видом архивного материала, чудом сохранившегося и который свидетельствовал о том, что эротика существовала и до передачи «Адамова яблока». Естественно, о приглашении на съемки профессиональных актрис не могло быть и речи. За эротические съемки надо платить, а платить было нечем. Кирилл привел 2 девиц из ночного варьете и, отведя меня в сторонку, сказал: «Вот что Бог послал». Бог послал ему 2 очаровательных 18-летних девчонок, лишенных всяческих комплексов. Пока Кира общался с девчонками, я пошел в буфет за сигаретами. Возвращаюсь 5 минут. Застаю картину. Кирилл развалился в кресле, а будущие героини клипа «В чем мать родила» показывают какую-то сценку из своего ночного шоу. Я так понимаю, что Кира изобразил из себя режиссера и устроил телепробы в кабинете. «Я вам не мешаю?» — спросил я. «Нет, заходи. Девочки, это Толстый, ваш режиссер». «Смешная фамилия», — сказали девочки. «Толстый — это не фамилия, это имидж», — объяснил он. «А фамилия его вам как раз очень понравится. Стоянов». Впервые в истории ленинградского телевидения должны были сниматься в павильоне такие, мягко говоря, пикантные кадры. Чтобы не будоражить коллектив орденоносного телецентра, съемки решили сделать ночными. И чтобы шлялось как можно меньше народу, заказали смену с 24 часов. Никогда на моей памяти коридор рядом с первой студией не был таким оживленным, как в ту ночь. Маленькое ромбовидное окошко в огромной звуконепроницаемой двери павильона было нами демонстративно задрапировано. Это не помогало. Непонятно, из каких щелей возникали на съемочной площадке люди. То осветитель зайдет, которого днем с огнем не сыщешь, и начнет долго вкручивать ненужную нам лампочку, то пожарный появится и спросит: «Не курите?» «Нет», — говорю, и показываю на голых актрис, — «они еще не умеют». То охрана возникнет в полном мужском составе: «Посторонних нету?» «Нет, — отвечаю, — все свои, раздевайтесь. То машинист незаказанного нами операторского крана влетит. Кран нужен? Не нужен. Так сверху же лучше. Это ты дома своей жене скажешь, — срывается оператор Митя Медведев. А я вот люблю снизу снимать». Ну и так далее. Клип получился и смешной, и трогательный. И можно смело сказать, что он явился результатом коллективных усилий всех мужчин, якобы случайно оказавшихся в ту ночь рядом с нами. Толстый, в передаче мало музыки. Ты должен снять какую-нибудь песню, ну, чтобы обойтись без попсы, чтобы был эксклюзивчик, очередная идея Киры. Это дорого, отвечаю. А ты свою песню сними, будет дешевле. Ну, сами снимайте, это еще дешевле. И снимем. И снимайте. И снимем. В ту пору в «Яблоке» работал славный паренек, ассистент с режиссерскими амбициями Леша Щукин. Еще у нас был администратор Саша Медведев, который любил протирать видеокамеру и долго смотреть на нее. Им-то Кира и поручил съемки музыкального видеоклипа. Вероятно, это был тонкий педагогический ход. Остановились на моей песенке на стихи Анатолия Флейтмана «1812 год». И в ней был такой рефрен: «Слева на флешах в созвездии костров Милорадович, справа на фланге в безмолвии Багратион». Сюжет песни «Бородинское сражение». И через весь текст, довольно сложный и насыщенный образами, проходят эти строки про то, что где-то слева Милорадович, а где-то справа Багратион. Петь песню в кадре должен был я. Пацаны, ну, то есть режиссер и оператор, поняли, что тут очень важно, кто из героев стоит справа, а кто слева. И главное же не перепутать, где у нас справа, а где у нас слева по телеку, блин. 3 дня они шушукались, что-то рисовали. Когда я подходил, бумажку прикрывали руками, как будто я второгодник, жаждущий списать контрольную. Наступил день съемок песни «1812 год» или «Песням про чуваков, которые там слева и справа», как говорили между собой творцы видеоклипа. Сели в автобус. «Куда едем?» – спрашиваю. «Казанскому собору», – отвечают. Снимать про Багратиона и Милорадовича у собора Казанской Божией Матери? Ну, думаю, Щукину и Медведю виднее. Приезжаем. Нас поджидает машина «Ленэнерго» с телескопической вышкой для ремонта уличного освещения. Ее Саша Медведя дружбан за бутылку пригнал. Машину паркуют посередине, между двумя памятниками. Медведь с камерой залезает в люльку, и водитель поднимает его на высоту 10 метров. А Леша Щукин внизу. Ну, руководить будет, постановку типа ставить. У обоих милицейские рации для переговоров друг с другом. Ну, солидно подготовились. Леша мне говорит: «Ты слушаешь «Панораму», и когда будут слова, что там, ну, типа вот это, как там, слева Милорадович, грустно так чапаешь к левому памятнику. А когда про то, что справа там это, Багратион, в противоположную сторону». Он посмотрел на вышку и сказал по рации Медведю: «Саня, когда Стоян пойдет налево, наезжаешь камерой на фамилию памятника. Там должна быть где-то табличка под нами у него. То же самое с правым. Саня, ты понял? Ну, как договаривались, вот, раскадровку же делали. Давай, поехали». А народу собралось у Казанского немало, съемка все-таки. «Экшен!» – командует Леха. «Хукшен!» – кто-то отвечает ему в рации. Зазвучало вступление, пошли слова. «Слева на флешах, в созвездии костров, Милорадович. Иду к левому памятнику». Щукин кричит Медведю: «Саня, Саня, наезжай на памятник!» Вероятно, Саня по команде трансфокатором приблизил к себе памятник и наконец-то узнал, что за мужик с эполетами стоит на постаменте. Я слышу его голос по рации: «Леха, фигня получается, это ж Кутузов. А справа кто? Ща посмотрю». Медведь использует камеру как бинокль и поворачивает ее направо. «А там вообще какой-то Барклай де Толли». Как вы понимаете, этот съемочный день был у нас рекордно коротким, а наличные затраты минимальными. Бутылка водки. Действительно, дешево сняли. Раз в неделю Кирилл спрашивал меня: «Ты еще не ушел из театра?» «Нет». «А, все равно уйдешь. Твое дело телевидение, это очевидно». Он мог позвонить мне в 2 часа ночи. «Давай покидаем». Кидать значит обмениваться идеями по передаче. Ну и мы кидали. Он заставлял меня быть одновременно репортером, журналистом, сценаристом, режиссером, ведущим, но больше всего приучал именно к телевизионной режиссуре. Иногда он приходил на монтаж за час до выхода передачи в эфир, начитывать закадровый текст и говорил: «Я потерял бумажки. Но ничего, ничего, я все вспомню». Я знал, что это неправда, что он устал и текст попросту не написан. Кира брал микрофон и начинал наговаривать под картинку. И, как правило, это выливалось в блестящую эмоциональную импровизацию. В 1993 году он часто говорил нам с Ильей: «Вам нужно делать свою передачу. Я договорюсь об эфире на нашем канале. Делайте, делайте, ребята». И мы сделали. Только на другом канале. На российском. Но если бы не было «Адамова яблока», не было бы и «Городка». Я не забываю об этом.